Глава 23. Когда я проснулась, рядом никого не было, а место Кайха успело остыть. Правда, он вскоре появился и в ответ на мой немой вопрос пояснил. Проветриться ходил. Там вьюга разыгралась. Не иначе наш мастер свиста переборщил малость. Следов чужих нет. Чутконосые в снег зарылись. Только холмики кругом пещеры и видно. Не мудрено. Невольно улыбнулась я, прислушавшись к вою ветра снаружи. А преследователи? На дороге сейчас должно быть, как в трубе с хорошей тягой. Ага. Кайха, ты что, уже проголодался? Не выдержала я, когда он принялся за еду. «Так ужинать пора», — недоуменно ответил он. «Не будешь?» Я помотала головой, обулась и тоже высунула нос наружу. Ветер действительно сбивал с ног, не было видно низги. Я поспешила поскорее снова нырнуть под одеяло. Греться. «Как рука?» — спросила я, чтобы не молчать. «Болит», — ответил Кайха без лишней бравады. «Поэтому я сейчас снова спать лягу. Во сне заживает лучше». «Вот муж кому-то достанется», — не удержалась я. «Поспал, теперь можно и поесть. Поел, теперь можно и поспать. А между делом еще и спас кого-нибудь». Не остался он в долгу. «Вдобавок еще умный, в отца, и красивый был. А вот осторожности матушкиной мне не досталось, да. Лучше бы тебе чья-нибудь молчаливость досталась. Думаешь, так весело сидеть вот этак с кем-нибудь, кто лишнего слова не скажет». «Именно, что лишнего». «Это все орел виноват», — заявил Кайха. «Если бы он не промахнулся, то не поранил бы меня, и мне не пришлось бы почти полгода молчать и есть через трубочку». «Вообще-то это ты виноват. Нечего было лазить, где попало», — ответила я. «Надо же, целых полгода, и ты с тех пор никак не наешься и не наговоришься. А что ж не выспался тогда, раз во сне заживает лучше?» «И это меня еще языком попрекают», — вздохнул он. «У меня он, может, и длинный, но зато не жалит, как у некоторых. Но чисто же змея землеройка. Или нет, бери выше. Змея-подснежница. Редкой ядовитости». «Змеи не языком жалят», — начала было я. Но тут же вспомнила, что змея-подснежница ядовита вся. От кончика носа до кончика хвоста. Ее ни один зверь или птица, не то что есть, тронуть не отважится. Кайха посмотрел на меня с ухмылкой. Или нет? Поди пойми что-нибудь по его лицу. «Ну вот», — сказал он, — «поболтали, пора на боковую. Да, Ленни, можешь с другой стороны лечь. А то я уже всю левую руку отлежал. А наш у меня главное, мало ли что». «Могу, конечно», — ответила я и подвинулась. Кайха живо нырнул под одеяло и блаженно вздохнул. «Только какая тебе разница, если ты на правый бок все равно лечь не смог?» «Кайха? Что?» «Ты просто хотел на нагретое место». «Ага», — довольно ответил он, а я не нашлась с ответом. «Воистину, нам учиться с ним кто-то. Признаюсь, я думала, что не смогу снова уснуть. Сколько можно-то? Но все-таки задремала под приглушенный вой ветра снаружи и ровное дыхание Кайха. Снился мне страж. На этот раз вовсе не страшный, а мирный. А еще очень спокойный и надежный. Только очень уж тяжелый. Он так обвил меня своими кольцами, защищая от холода и непогоды, что стало тяжело дышать. Я попыталась скинуть с себя эту тяжесть, но расслышала сонное бормотание Кайха. «Спи, нет никого». И поняла, что никакой это не страж. Это мой спаситель. Удобно пристроил на мне раненую руку и даже не думает подвинуться. Кое-как я устроилась поудобнее. Кайха блаженно вздохнул и, кажется, уткнулся носом в мои волосы. И снова ненадолго забылась, чтобы на этот раз проснуться от ощущения чьего-то присутствия. Кто-то еще был в пещере. Но кого могли пропустить чутконосые? Кто мог добраться сюда в такую вьюгу? И от кого мог исходить сильный и острый запах грозы и металла? Я приподняла голову и всмотрелась. Кайха накрыл шапкой лампу, чтобы не мешало. Но лучик света все таки пробивался наружу. И в этом слабом свете я увидела, как мягко блеснуло серебро, а потом различила и черты лица. То есть маски, конечно же. очень знакомой маски. «Кем Тиин?» — шепотом спросила я. «Это ты?» — узнала. «Наследница Сайтора». Так же тихо отозвался он. «Хорошо. Вообще-то я тебя еще вчера ждал», — проворчал Кайха, будто вовсе и не спал. «Может, и в самом деле притворялся. Я уже поняла. Угадать, что у него на уме, почти невозможно». «Уж прости, юный Завиор». По-моему, Кем Тиин едва заметно усмехнулся. Но, скорее всего, это лишь упала тень. «Ветер поднялся такой, что даже горномогучие попрятались. Что уж говорить о нас. Пройти по гребням гор не так-то просто». «Ладно, я ж не всерьез сказал», — вздохнул тот. «Будто я не знаю. Вы такие слабосильные, что вас легким ветерком с ног сбивает. А я тут, понимаешь, замучился совсем. Жду, жду, тебя нет как нет. С меня уже 7 потов сошло. Не мог придумать, чем девушку развлечь». «И поэтому лег спать?» — не выдержала я. И хотела добавить, что с радостью послушала бы историю о жизни на перевале. Но Кем Тиин опередил. «Скажи уж лучше, ты боялся осрамиться перед наследницей Сайтора?» «Не без этого», — охотно сознался Кайха и снял шапку с лампы, так что обрадованные светлячки залили сиянием пещеру. «Она, понимаешь, в княжеском дворце воспитывалась, этикету обучена и всяким чужеземным премудростям. А я что, обхождения не знаю, еще обижу чем-нибудь по недомыслию. Тут мне и...» Он сделал выразительный жест и добавил. «И я не преувеличиваю, Кем. Мне уже досталось». «Не сомневаюсь, за дело», — невозмутимо ответил Среброликий и поднялся во весь рост. Он едва не касался головой свода пещеры, а Кайха, ставший рядом, действительно казался маленьким по сравнению с обитателем ледников, но при этом куда более вещественным. Я никак не могла отделаться от мысли, что под просторным одеянием Кем Тиина, не лучший выбор в зимних горах, вовсе нет тела, а ткань ложится прихотливыми складками не потому, что облегает фигуру, а сама собой. «За дело», — подтвердила я и шагнула вперед, когда Среброликий протянул руки. О нет, он не обнял меня, лишь взял на мгновение за плечи и вгляделся в мое лицо. Да и меня не тянуло броситься к нему в объятия, как старому Гарту Гартарагу. Среброликие не очень-то жаловали такие проявления чувств. И тем не менее я ощущала, что Кем Тиин рад видеть меня живой и невредимой. А еще на меня снизошло спокойствие. Не такое, как подле дедушки Гарта, надежное и тяжёлое. Я бы даже сказала увесистое, каменное. А то, каким веет от ледяных горных пиков, далеких от людей и их суеты. Умиротворенных. «Буря утихает», — сказал он. «Это место придется оставить. Защитой оно больше служить не сможет». «И куда прикажешь податься?» — поинтересовался Кайха. Впрочем, спорить он не собирался. Сразу же начал укладывать пожитки. Кем Тиин жестом указал вверх. Туда, где за пределами пещеры вздымались горы, с которых он спустился. «В убежище?» Почему-то шепотом спросила я, вспомнив сказку о том, что Сребролики иногда пускают оказавшихся в опасности людей в какую-то необыкновенную пещеру очень высоко в горах. «Да. И там ты расскажешь мне о горной ведьме?» — требовательно спросила я. «Гард Гартарак говорил...» «Нам уже передали», — перебил Кем Тиин. «Ты имеешь право знать все, что сохранила наша память, наследница Сайтора. Но здесь слишком опасно. Собирайтесь и идем, пока не улеглась метель. Она скроет ваши следы». «А вот пришел бы ты пораньше, мы бы до метели успели добраться до убежища». Не удержался Кайха и бесцеремонно нахлобучил на меня шапку. «Ладно, ладно, я помню. Каждый занимается своим делом. Как смог, так и явился». «Именно так». «Готово», — произнес тот. «Пойду быстроногого свистну. На себе столько не утащу». «А я?» — обиделась я. «Неужто Кайха в самом деле полагает, будто я изнежилась на равнине и не в состоянии дотащить тюк с одеялами? А ты тем более», — оборвал он. «Забыла. Это не равнина. В гору, да по рыхлому снегу, ты с такой поклажей далеко не уйдешь. Да и без груза, как еще пойдешь? С отвычки-то. Я вынуждена признала, что он прав. После перехода по тайным тропам у меня и то ныли ноги. А каково совершать восхождение в этакую погоду, даже представить было страшно. Впрочем, зачем представлять? Сейчас сама увижу. Все это вам не понадобится, сказал Сребраликий. Быстроногого твоего я уже позвал. Вот и отлично, кивнул Кайха и подхватил один тюк. И ты уж извини, Кем, я тебе доверяю, но все-таки не очень-то хочу оказаться не весть где без своих пожитков. А ты что скажешь, Лени? Соглашусь, вздохнула я и взялась помогать. Метель в самом деле поутихла, и в четыре руки... Ладно, в три. Живо навьючили Быстроногого. Держись крепче, велел мне Кайха, когда Кем Тиин жестом велел нам следовать за ним. А лучше держи веревку. Свяжемся. Мало ли что. Это было дельное предложение. Ухватиться за сбрую-то я могу. А ну как споткнусь, рука соскользнет. Даже и в метели послабее, двух шагов хватит для того, чтобы потерять направление. А если товарищи еще и не заметят, что ты отстал, может выйти совсем скверно. Ну а так, Кайха оказался прав. Я порядком переоценила свои силы. И, признаюсь, завидовала Сребраликому. Его высокая фигура маячила впереди, рукой подать. И ему явно не мешал ни сильный ветер, ни наметенный снег, в который я проваливалась через два шага на третий. И понятно, почему он сказал: «Метель скроет ваши следы». Сам-то он их, считай, не оставлял. Не то что мы с Кайха. И что уж говорить о быстроногом, оставлявшем за собой порядочную бразду. Казалось, будто какому-то сумасшедшему взбрело в голову вспахать заснеженный склон. Однако мы, пусть медленно, но верно продвигались вперед и вверх. Признаюсь, я вовсе не видела, куда иду. Но Быстроногий отлично чуял Кем Тиина и шел за ним. Я, уцепившись за сильного зверя, плелась рядом, а Кайха позади. Мне казалось, это продолжалось целую вечность. Казалось, будто мы заблудились в буране, идем по краю обрыва, и каждый следующий шаг может привести в пропасть. Бывает такое в горах, я помнила. Отец брал меня с собой в похожую погоду. Да не куда-то далеко. Так, проехаться по дороге. Но и там накатывало похожее ощущение. Главное — не перепугаться собственных мыслей. Вот что. И помнить о том, что Быстроногий, в отличие от людей, прекрасно разбирает, что там впереди, и в пропасть по своей воле не бросится. Что дело неладно, я поняла, только когда веревка начала натягиваться все сильнее и сильнее. Кайха заметно отставал. «Должно быть, рано все-таки дает о себе знать», — подумала я и приостановилась, чтобы дождаться его и спросить, что случилось. Докричаться попросту не вышло бы. Снег и ветер глушили все звуки. «Ты чё встала?» — выговорил Кайха, буквально наткнувшись на меня. «Иди вперед. «Я-то иду. А ты почему отстаёшь?» Мне показалось, он был рад короткой передышке, а за Быстроногого ухватился так, словно его не держали ноги. Может, и впрямь не держали. Рука-то отчетливо дрожала, заметила я. И дышал Кайха слишком тяжело и часто. Как бывает, когда слишком быстро поднимаешься. Но разве мы уже так высоко? И почему в таком случае я не чувствую ничего подобного? Кайха сильнее меня и привычнее к таким переходам. Так что же с ним такое? Пойдем, упрямо повторил он и шмыгнул носом. А я увидела, как по его суконной маске расплывается красное пятно. «Ну, шевелись!» «Кем Тиин?» Позвала я, не слушая. «Где ты?» Он возник из снежной круговерти, будто стоял у меня за плечом. А может, так и было. Говорю же, рассмотреть кого-то получалось только стоя лицом к лицу, вот как мы с Кайха. Он не стал задавать вопросов. Наверное, для него все было очевидно. «Моя вина», — сказал он, едва взглянув на Кайха. «Мы шли слишком быстро. Наши тропы слишком сложны для людей, а в ненастье и подавно». «Мы ж не так далеко ушли», — упрямо произнес Кайха, стянул промокшую от крови маску, пока не залубенело на морозе, и принялся оттирать лицо снегом. «Что я, Не представляю, сколько отшагал?» «Боюсь, нет». В голосе Кемтиина прозвучала усмешка. «Скоро увидишь. Пройти осталось совсем немного. А впрочем, гляди». Он повернулся, приглашая нас взглянуть на что-то, и в тот же миг ветер ненадолго унялся, чтобы вскоре рассвирепеть еще сильнее. Однако и нескольких мгновений хватило для того, чтобы увидеть, где мы находимся. На узком карнизе, на почти отвесном склоне самой высокой горы, какую я только могла представить. А осознав, какая пропасть простирается у нас под ногами, мы с Кайха невольно вцепились друг в друга. Не обмануло меня чутье. Надо же. «Когда мы успели сюда забраться?» — не отставал Кайха. «Даже и по тайным тропам. Разве по ним можно настолько срезать путь?» «По нашим можно», — коротко ответил Кемтиин. «Я не повел бы вас этой дорогой, будь у меня выбор». «Но его не оказалось». «И говори поменьше. Побереги дыхание». «Кем? А я-то почему не задыхаюсь?» — спросила я. И он пристально уставился на меня. В темных прорезях на серебряном лице нельзя было различить блеск или движение глаз. Потом коротко кивнул и сказал: «Дай ему маску. Вторую». Тут-то я и поняла, в чем дело. Ведь я не раз прежде замечала, что серебряная маска подстраивается не только под высказанные мною желания, но и под почти неосознанные. Выходит, это благодаря ей у меня еще не обморожено лицо, и я дышу без труда и не кашляю на всю округу, как Кайха. Впрочем, расспросить о чудесных свойствах этой вещи можно было и позже. А сейчас я вытащила маску из-за пазухи и протянула ее Кайха. Он недоверчиво повертел ее в руках, покосился на Кемтиина, тот кивнул и рискнул примерить. Ничего не произошло. Маска осталась серебряной, и голос Кайха из-под нее звучал глухо. «Если считается, что это поможет мне дышать, то я вам скажу, затея дурацкая. Вот этак я вернее задохнусь. Ленни, ты-то как с этой штукой справляешься?» «Никак», — обескураженно ответила я. «Просто ношу, и все. И тогда с Риваном все получилось само собой. Я же тебе рассказывала». «Значит, я особенный», — не без гордости сказал Кайха. «Раз уж такая волшебная штуковина на меня не действует, то она просто немного разладилась», — мягко перебил Кемтиин, подойдя к нему вплотную. «Альена, ты ведь сделала что-то с маской после того, как забрала ее у Ривана?» «Ну да. Я подумала, что если обжечь ее на костре, с ней ничего не случится. А заразу, если она у Ривана была, огонь должен убить». «Спасибо», — искренне сказал Кайха. «Я и так-то не слишком хорош собой. И парочка язв, или там струпья, меня уж точно не украсят». «Валдырь на языке тебе бы точно не помешал». «Который раз не сдержалась я, чтобы болтал поменьше». «Ну так я эту маску облизывать не собираюсь», — не остался он в долгу. «Ой, ты что де...» Кемтиин, шагнув ближе, обхватил ладонями его лицо и, плотнее прижимая маску, силой провел большими пальцами от носа в стороны. Кайха шумно вздохнул, то ли от удивления, то ли от испуга, хотя в последнее не верилось. А я увидела, как серебристый металл будто бы становится прозрачным. Сквозь него я уже наблюдала подобное в зеркале. Медленно, будто бы неохотно проступало лицо Кайха. Я имею в виду настоящее лицо. Мне казалось, что шрамов на нем оказаться не должно. Но я ошиблась. Сдается мне, на самом деле Кайха вовсе не считал, что эти отметины так уж сильно его портят. И, к слову, я склонялась к тому же мнению. «Что чувствуешь?» — спросил Кемтиин, отступив на шаг. «Ветер в физиономию не так хлещет», — ответил Кайха, с интересом ощупав лицо. «И видно куда лучше. А уж дышится-то как». «Беру свои слова обратно. Не такой уж я особенный. Просто маски эти ваши не очень надежные, раз их обычный костер портит». «Знаешь, обычно с их внутренней стороны...» Кемтиин коснулся своей щеки. «Огонь не горит. Идем, осталось немного». Кайха выразительно фыркнул, но зашагал вперед намного бодрее прежнего. Благо подъем теперь был более пологим. И меня за собой поволок. поставив между собой и обрывом и крепко держа за локоть. За Быстроногого хвататься не выходило. Карниз сделался слишком узким. Заметил, наверное, что эта пропасть меня здорово напугала. Хотя и сам же за меня цеплялся. Я будто не помню. Признаюсь, когда Кем Тиин сказал «пришли», я уже едва стояла на ногах. Сил моих едва хватило на то, чтобы войти под своды очередной пещеры, кое-как отряхнуть с себя снег, протиснуться узким коридором и замереть. Кайха, тащивший вьюки, снова наткнулся на меня, выругался, но сам взглянул на легендарное убежище и выругался снова. Но на этот раз восхищенно. Эта пещера явно не была творением природы, но и человеческие руки вряд ли способны сотворить подобное. Своды терялись в высоте, но виной тому была не темнота, а колоссальные размеры убежища. Здесь и горномогучим не было бы тесно, что уж говорить о людях. Стены оказались на диво ровными, словно обтесанными. Колонны тоже явно не выросли сами. Слишком уж правильными рядами они располагались. И ниши, в одной из которых поманил нас Кем Тиин, не напоминали естественные углубления. Вряд ли природа расщедрилась бы настолько, чтобы создать подобие скамей. Но что самое удивительное, здесь было тепло и светло, хотя я не заметила никакого либо очага, ни светильников. Рассеянный свет струился будто бы отовсюду, делаясь ярче там, куда направлялся Кем Тиин, и угасая за нашими спинами. Совсем как в каменном лесу, но там дело было в светлячках. Здесь же я их не увидела. Что же до тепла? Сперва мне показалось, будто над нашими головами метет снег. Я подумала, что его задувает сквозь отверстие в своде. Но нет. Ветер в самом деле нес снежные заряды высоко вверху, но не внутри пещеры. Духоты, однако, здесь не ощущалось, хотя я не заметила ни малейшего сквозняка. Откуда же исходило тепло, понять было невозможно. Это ведь не подземная пещера, которая может обогреваться за счет глубинных горячих источников или жара самой глубины скал. А еще я чувствовала себя неуютно, так будто бы непрошенный незваный заявилась в дом, чей хозяин вышел ненадолго и вот-вот должен вернуться. Владелец этого загадочного места, должно быть, исчез в незапамятные времена, но мне все равно казалось, будто он незримо присутствует в убежище. Не возражает против нашего вторжения, но смотрит без особой приязни, как мы глядим на случайно забежавшего в дом неопасного дикого зверька. Вроде бы и вреда от него никакого, и даже наблюдать за ним забавно, но ему не место в человеческом жилище. Может, именно поэтому в убежище никто не скрывался подолгу, если верить рассказам. Мало приятного в том, чтобы постоянно ощущать внимание незримого и неведомого владельца волшебной пещеры. Этак он и присниться может. И что-то я сомневаюсь, что сон окажется очень уж приятным. «Как так выходит?» — первым нарушил молчание Кайха. Судя по тому, как он передергивал плечами, ему тоже мерещился чей-то взгляд. «Здесь не дует, тепло. Но как же метель?» «Она снаружи», — пояснил Кем Тиин и добавил, видя, что мы не понимаем. «Будь сейчас ясный день, мы видели бы солнце, клонящееся к закату, или облака. Одним словом, небо». «Ты хочешь сказать, гора прозрачная?» — изумилась я. «Это волшебство такое?» «Наверное, можно и так сказать», — согласился он и повернулся так, что тени, упавшие на его маску, обозначили улыбку. «Но не допытывайся о его сути и природе. Это никому не ведомо. Мы нашли убежище очень, очень давно, еще до падения звезды, и удивились не меньше вашего. Кто и когда создал его, ответов уже не доискаться. Важно другое. Сюда могут войти только те, кому мы позволим». «Знакомая песня», — сказал Кайха не без вызова. «С Сайтором было точно так же, разве нет?» «Ты прав», — кивнул Кем Тиин. «Это те же чары. И это мы сплели их и в убежище, и в Сайторе. Но здесь, как видишь, предателей нет». Кайха явным усилием воли прикусил язык. «Значит, правду рассказывают об этом месте?» — спросила я. «О том, что вы можете спрятать тут человека, и никто не найдет, ни один враг. И сам человек его тоже отыскать не сумеет». «Должно быть правду», — ответил он. «О других подобных укрытиях мы не слыхали. Ну, а человек, как вы сами убедились, в самом деле не в состоянии попасть в убежище безнадежного провожатого». «Да уж, ваши тайные тропы нашим не чета», — пробормотал Кайха, осматриваясь. «И местечко не из уютных. Представляю, каково тут торчать, когда снаружи гроза бушует. Сейчас-то просто низги не видно, а в настоящую бурю». По его глазам, однако, видно было. Он очень даже не прочь оказаться здесь именно в разгар самой страшной из гроз, чтобы посмотреть, каково быть в центре грозы, под ударами молний, но ничем при этом не рисковать. «Мы не задержимся здесь надолго», — заверил Кемтин, опускаясь на широкую скамью. Мне снова показалось, будто под одеждой у него пусто. Не выступали согнутые колени. Ткань улеглась мягкими складками и только. «Вот спасибо», — буркнул Кайха, быстро развязывая вьюки. Действовал он скованно. Мешала раненая рука. И я взялась помогать. Сидеть на голом камне мне вовсе не хотелось. Хороши бы мы были. Если бы не предусмотрительность Кайха, — подумала я. Но тут он оперся коленом на скамью, расправляя меховое одеяло, и удивленно ойкнул. Я не удержалась и тоже потрогала камень, после чего уставилась на Кемтиина в поисках объяснений. А он улыбался, явно довольный. «Почему ты сразу не сказал, что камни тут сами греют?» — требовательно спросил Кайха. «Разве ты поверил бы мне на слово?» «Ну, до сих пор ты ни разу не обманул», — с изрядной долей сомнений в голосе протянул он. «Кто знает, когда это случится в первый раз?» Старшие всегда твердили мне. «Со сребролекими держи ухо востро. Не в обиду тебе будет сказано, Кем, но вы всегда говорите так запутанно, что понять вас неправильно, расплюнуть». «А ты переспрашивай», — посоветовал он. «И еще, маленький Завиор, изысканная речь — не то же самое, что сознательный обман. И если нам так легко сбить тебя с толку, даже не желая того, то...» «Знаю, знаю. Мне не помешает взять несколько уроков у Лени», — фыркнул Кайха. «Она-то обучена всяким придворным премудростям. Сходу не увязнет в твоих словесах». «А Лени?» «Постараюсь», — вздохнула я. «Только ты не забывай. Придворные премудрости, как ты говоришь, — это одно. А вот речи сребролеких совсем другое. Я ведь не слышала их много лет. Почти позабыла. А прежде была еще слишком мала, чтобы разобраться толком. Поэтому я бы на твоем месте не слишком на меня рассчитывала». «Ну, твоя правда», — подумав, согласился он. «Не годится перекладывать такие вещи на женские плечи. И добро бы женские, девчачьи». «Ты-то больно взрослый, как я погляжу», — не удержалась я. «Который тебе год, а? Будто от этого что-то зависит», — гордо произнес Кайха, но тут же сообщил. «Мы с тобой одногодки, Ленни, даже больше того. В один день родились. Но», — добавил он, прежде чем я успела открыть рот, «я подню явление, хоть немножко старше. Можешь у моей матушки спросить, если мне на слово не веришь». «Ну и спрошу, как случай выдастся. И все равно, раз так, нечего нос задирать. Если я девчонка, то ты мальчишка и...» «А я и не спорю», — перебил он. «Но это только по возрасту. Так-то я уже год как взрослым считаюсь. Неужели наколки у меня не видела? Я же при тебе раздевался». «Я тебя во все глаза не разглядывала. Не то что ты». «Ой, было бы что разглядывать, худоба несчастная». «Я пожалела, что под рукой у меня нет сапога, чтобы запустить в Кайха для острастки». Как нарочно ответная колкость не придумывалась, пришлось сказать попросту. «Тебя зато не прокормишь». «Тебя тоже». Не остался в долгу Кайха. «Видал я из своей засидки, как вы со спутниками вечерили. Ты от взрослых дядек не отставала. Куда что девается?» «Дети», — негромко произнес Кемтиин, прервав в самом деле ребяческую глупую перебранку. «Времени у нас не так уж много. поэтому устраивайтесь поудобнее, если уж хотите услышать рассказ о горной ведьме». «Да, а все-таки почему нельзя было поговорить в моей пещере?» — тут же спросил Кайха. «А я хотела возразить, что пещера не его, она на моей земле», но промолчала. «Ты сказал, она не может больше служить защитой, так? Неужто ведьма могла до нее добраться?» «Может быть», — сказал Кемтиин. «Не хотелось проверять. Тем более нам не по силам защитить вас от нее. А страж — это отдельный разговор. Долгий разговор». «Понятно», — пробормотал тот и уселся, похлопав ладонью рядом с собой. «Забирайся, Ленни. Все-таки хорошо, что ты одеяло взял», — сказала я, скидывая сапоги и с ногами устраиваясь на скамье. «Тепло теплом, а сидеть-то на камне жестко. Ну вот, я же говорил, что они пригодятся». «А ты не хочешь перекусить? Не то проголодаешься еще, пока кем говорить будет», — совершенно серьезно спросила я. «А перебивать невежливо. И жевать, когда уважаемый... некто говорит, тем более». «Поверишь ли, ни малейшего желания не испытываю», — сознался Кайха, прислушавшись к себе. «Даже странно. После такого-то перехода». «Это убежище», — негромко напомнил Кемтиин. «Здесь люди могут обходиться без пищи и воды сколь угодно долго, но лучше не делать этого». «Почему?» «Сам подумай, маленький Завиор. Когда они выйдут наружу, то чары рассеются, и они разом ослабеют?» Пришла я на помощь. Благо, в детстве слышала от кормилицы много сказок о заколдованных местах. «И поэтому вы не позволяете кому-то остаться в убежище надолго?» «Именно так, если это человек», — кивнул Среброликий. «Либо же ему придется выходить время от времени, чтобы утолить голод и жажду. Здесь он попросту не почувствует необходимости в этом и может позабыть о том, что должен питаться. Но с вами, сильными молодыми людьми, за одну ночь ничего не случится». «Думаешь, уложишься? Со своей изысканной речью-то?» — поддел Кайха. А я в который раз подумала о том, что он скверно воспитан. Разговаривать так со Среброликим попросту неприлично. Но, может, я просто мерила все своей меркой? Я помнила, что отец был неизменно приветлив и учтив со Среброликими. Даже если выходил какой-нибудь спор. И привыкла к этому. Но ведь тогда обсуждались дела. А как он вел себя с обитателями ледников вне Сайтора в путешествиях, к примеру, я не знала. С ними, как с гостями, обращался точно попроще, чем с посланниками. Но не за панибрата, конечно. Пускай и по-дружески. «Рассказывай уже, кем?» — сказал Кайха, и, по моему примеру, тоже разулся, поджав под себя скрещенные ноги. «Хотя нет, постой». «Ты уж определись!» — вздохнула я. «Сию минуту!» — пообещал он. «Только скажи, ты точно не против, если я тоже послушаю эту историю?» «Почему нет?» «Мало ли, вдруг там что-то такое, что могут знать только наследники Сайтора. А я вообще Завиор. Я, как говорится, вашему конюху троюродный кузнец». «Ты же собирался на мне жениться», — мстительно ответила я. «Вот и слушай. Может, передумаешь?» Кайха, что удивительно, промолчал. А Кемтиин, убедившись, что мы обратились во внимание и не станем больше перебивать его, произнес: «Случилось это в незапамятные времена. Однажды, как вы знаете, с неба, а вернее из-за пределья, упала звезда. И была она так велика, что горы содрогнулись, когда она ударилась об их твердь, и просели. Так появился перевал. И, я же говорил, за ночь он не уложится. С таким-то зачином», — шепнул мне Кайха, и я невольно улыбнулась.